23. Кому? Всем сотрудникам. Тема. Цветовые предпочтения в одежде. Хотя у Компрод нет официальной униформы, было установлено, дифференциация в цвете одежды сотрудников будет способствовать более профессиональным отношениям среди персонала, а также облегчит как сотрудникам, так и представителям общественности различия лиц управленческого и неуправленческого статуса. Со вторника, 23 апреля, вице-президентам, руководителям отделов и менеджерам потребуется носить на работу блузки либо рубашки по своему выбору золотого или приглушенно-желтого цвета, подобные тем, что показаны на рисунке 1 в приложении 1. Всем остальным сотрудникам потребуется носить рубашки и блузки красного цвета по своему выбору, подобные тем, что показаны на рисунке 1 в приложении 2. Любые вопросы относительно этого изменения в политике необходимо задавать в письменном виде в отдел кадров Компрод до окончания сегодняшнего рабочего времени. Прочитав это письмо, вы подтверждаете и принимаете изменения политики. Спасибо. Регус Патов, акционерное общество БФГ. Для Остина Мэтьюза, генерального директора Компрод.